Когда они проснулись, был уже вечер. На столе, покрытом скатертью с красной оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочной резьбой. Хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с палатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка, и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубых плутоватых глаза. Пришла и хозяйка. «Не погневись, родимая», — сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой. «Мы уж у тебя и соснуть успели, а все твое тепло так и парит с морозу». «Пар костей не ломит, батюшка, а про Божий рай и поминать не к слову грех. Тепло земное не для душки», — отвечала проворно старушка, засыпая словами. «Видно, поустали путем дорогой, и то, мол, ведь снег как месиво, так и путает ножки». «Теперь скажите-ка мне, отколь Бог вас несет и за каким дельцем?» «Ты, кажись, Аграфена Парамоновна, не признала меня. Не взыщи, родной, не признаю», — сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана. «Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобой виделись, а еще более... как с тобой свели знакомство. Я из молодого бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки, горбатенькой старушка. Красоту твою рукой сняла, а мою жиром занесло». Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черные с проседью волосы на голове, остриженные в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою. «Батюшка, как бы вспомнить?» Другая на месте нашей лекарки сказала бы, может быть, «помоги Господи». Но она призывала имя Господне только в важных случаях. «А помнишь, как ты шла от немца лекаря, которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата? А я проводил честно до дому, лишь поцеловал тебя, мою разлапушку, в щечку, словно маленький цветок». Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью. «Васенька, родной, Василечек ты мой, это ты!» — воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана. «Как мне забыть тебя? То ли ты для меня сделал? Вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар. Да украл у вас же лошадь! Эх, ты все такой же балагур, как бывало», — сказала, развеселясь, лекарка. «Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто ж это молодица? Моя кукона, по-русски госпожа моя». «Так ты пошел в кабалу? То есть в неволю?» «Нет, Парамоновна, разве ты меня не знаешь? Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове? Проклятая цыганская волюшка! Мариула, вот видишь, сделала мне добро, немало-немного от плахи избавила. И поэтому-то я ей служу, называю ее своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякую околесицей. К тому же она цыганка, наша сестра. Назовишь она меня не в шутку своим слугою, так я ей кланяюсь, даром, что люблю ее, пуще сестры родной. Эй, Мариула, поцелуй же старую мою знакомку». и госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги.